Внезапно из его уст вырвался возглас изумленного восторга. Блаженная улыбка озарила лицо умирающего. Ему словно блеснул лучезарный свет прощения Божье, раздался звук, наполняющий всю землю, и вместе с тем прошептал Зефир эти небесные слова: «Ты прощен». Вблизи хижины, под тенью старых деревьев, вырыли ему Энрико и Мария глубокую и прохладную могилу и украсили ее лесными цветами. Здесь должен был вечно покоиться престарелый Мартинес, окруженный густыми кипарисовыми и каштановыми деревьями и осененный спокойствием и тихим миром. Каждый вечер приходила Энрико молиться к уединенному холму. Даже и старая Мария украдкой от Энрике пробиралась на могилу отшельника и, никем невидимая, молилась за его душу. Луна роняла свои лучи сквозь дрожащие листья на земляной холм, на который ветерки летних ночей приносили аромат деревьев. Энрика еще не исполнила последней воли старого Мартинеса. Она должна была покинуть уединение леса, чтобы известить о постигшем несчастье сестру усопшего и передать ей его завещание, которое она нашла по его указанию под кроватью. Оно состояло из старой книги, в которой Мартинес на случай смерти написал повествование своей жизни, кольца, подаренного ему Амарой, заржавленного, когда-то роскошного, ныне же полуразъеденного кинжала и ящичка с золотыми и серебряными монетами. Энрика бережно уложила все эти вещи, чтобы передать их Жуане, сестре отшельника, жившей, как ей сказали, в развалинах замка Теба со своим мужем Фраско. Когда Энрика взяла в руки заржавленный кинжал, она с содроганием вспомнила, что он был обогрен кровью неверной Амары и Мануэля Дорино. Какое страшное воспоминание о прошлом старого Мартинеса! Через несколько дней после этого Энрика отправилась к Жуане, чтобы передать ей завещание отшельника. Мария же осталась сторожить хижину. Глава 14. Букет роз. Между тем мадридский кабинет, так извещал Аскаргорта, в действие которого королева вмешивалась все менее и менее, продолжал принимать вредные и противозаконные меры, идущие вразрез с Конституцией. На печатное слово налагалось все более запрещений, и в октябре 1851 года палата сенаторов пополнилась вновь избранными 50 благонамеренными членами, которые прислуживали министру и потворствовали всем его желаниям, так что с трудом поддерживалась наружная личина доброжелательной политики в отношении к народу. Браво Мурильо, стоявший во главе министерства, укреплял королеву в расположении к патерам, будучи сам приверженцем иезуитов. Это расположение до того выказывалось в действиях Изабеллы, что Лацага решился предостеречь королеву. Королева была опять в ожидании, и лейб-медики рассыпались в советах и укрепительных средствах. Не без основания держали ее вдали от всех государственных дел. Признанный предлог был тот, чтобы избавить великую женщину от забот и тревог. В сущности же, чтобы без помехи легче забрать в руки безграничную власть. Когда министр Олоцага просил себе тайной аудиенции, то невольно вспомнили о том, сколько приятных минут Дон Салюстиан доставлял королеве в былые времена ее юности во время докладов, которые служили поводом к посещениям министра. Ведь Алацага